Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. А в чистом поле посередине дальняя дорога, вдоль дороги лес густой, с бабами гихами, а в конце дороги той плохо с топорами.